Эпилог. Княгиня Аниса Максудовна Нарышкина в девичестве у Русова, освободившись от уз брака по причине преждевременного ухода из жизни законного супруга Николая Гавриловича, откровенно скучала в доставшемся ей по наследству от покойного мужа имении Коренное, что на берегу Оки в 25 верстах юго-восточнее Гороховца. 25-летняя красавица всей душой стремилась в блистательную столицу Российской империи, с ее балами, лихо закрученными подковерными интригами, головокружительными приключениями на любовной ниве и прочими развлечениями, но по ряду обстоятельств вынуждена вести скромный образ жизни вдали от всего этого великолепия. Дело в том, что недовольные тем, что после скоропостижной гибели во время любовного ристалища с супругой Николая Гавриловича Нарышкина, ей досталось огромное по нынешним временам наследство в виде движимого и недвижимого имущества, а также порядка 100 миллионов рублей на счетах в различных банках российских и зарубежных. По мнению же родственников покойного князя, это, по их мнению, крайне ветреная особа, недостойна получить ни копейки. Мало что изменяло направо и налево законному супругу, по сути, стало причиной его преждевременного ухода из жизни, поскольку 75-летний Николай Гаврилович умер во время полового контакта со своей супругой. Если бы он не переборщил бы с дозировкой мощного афродизиака, то до сих пор был бы живее всех живых, поскольку никогда не жаловался на плохое здоровье. Более того, некоторые особо рьяные Нарышкины попытались обвинить Анису Максудовну в отравлении Николая Гавриловича. По их требованию была проведена эксгумация тела. Однако проведенная экспертиза наличия отравляющих веществ в теле покойного не выявила. Следы же мощного стимулятора половой активности в тканях свидетельствовали лишь о стремлении Николая Гавриловича быть всегда на высоте в интимном плане, невзирая на почтенный возраст. Но это уже исключительно проблемы покойного. И в качестве доказательства виновности Анисы Максудовны в том, что она помогла мужу отправиться на очередное перерождение, фигурировать не могут. Так что все несуразные обвинения с Нарышкиной у Русовой были сняты. Однако недовольные потерей огромных богатств родственники на этом не успокоились и продолжали копать под вдову, пытаясь представить ее недостойной наследницей. Ей предъявили то, что при жизни законного супруга Аниса Максудовна вела себя в общении с мужчинами весьма и весьма фривольно. И опять же, по слухам, переспала едва ли не со всей гвардией Его Величества. Однако это не более чем наветы злопыхателей. Ну, изменила мужу пару раз, может, три. Ладно, десяток или немногим более того. Неважно. От собственного либидо не убежать и не скрыться. И если супруг не способен толком удовлетворить жену в постели, это охотно сделает за него кто-то другой. Тем более красотой эту даму боги не обделили. Дабы пресечь на сей счет всякие кривотолки в свете, по совету адвокатов, вдова была вынуждена отправиться в одно из доставшихся ей по наследству имений, дабы в течение года блюсти траур по покойному супругу. Для своего уединения выбрала Коренное, не из каких-то исключительных особенностей этого места, а банально ткнув пальчиком в список принадлежащих ей поместий. И пока в столичных судах продолжаются тяжбы, и адвокаты с той и другой стороны ломают словесные копья, этой горделивой особе, чей род берет свое начало с времен великого Чингисхана, завоевавшего половину мира, приходится прозябать в этом медвежьем углу. Вообще-то, Нарышкины перед Урусовыми – мелочь пузатая, в плане древности рода, лишь богаты безмерно. Если бы не финансовые трудности рода, Аниса Максудовна никогда бы не согласилась на этот брак. Как любящая дочь, она не могла отказать отцу в его просьбе стать законной женой Николая Гавриловича. Именно по этой причине ей пришлось провести 7 долгих лет рядом с ненавистным старикашкой. И если бы не редкие, но такие страстные и горячие ночи с Андрюшкой Юсуповым или Юрочкой Гринёвым и еще несколькими достойными юношами, она, скорее всего, зачахла бы от тоски и нереализованных желаний. Благо, великая Умай, богиня плодородия, а также некоторые дарованные природой способности уберегли ее от зачатия ребенка, от старого Нарышкина. а также низкий поклон древней колдунье Айгюль, что подсказало верное средство свести супруга в могилу. Всего-то потребовалось проявить чуть больше горячности на супружеском ложе и, как бы невзначай, давать понять супругу, что недовольна скорострельностью и вялостью его стручка. Старичок повелся. Анисе даже не пришлось воспользоваться своим довольно скромным даром целителя. Из-за регулярного употребления стимуляторов у, мягко говоря, немолодого человека случилась остановка сердца во время полового акта, что и привело к самым фатальным последствиям. Единственный грех на душе Анисы – это то, что она не воспользовалась своим даром целительницы. Впрочем, не для этого коварная женщина провоцировала мужа к подвигам на любовном фронте, чтобы его спасти. Теперь же ей, как верной и глубоко опечаленной вдове, предстоит еще бесконечно долгие полгода блюсти траур по безмерно усопшему и горячо любимому супругу. В беспросветной скукоте пролетели весна и лето. Наступила осень. За это время некоторые из ее бывших любовников пытались попасть в Кореное. Однако свое отношение к этим молодым людям Аниса Максудовна поменяла кардинально. Тонкое женское чутье настоятельно подсказывало ей, что теперь это расчетливые охотники за доставшимся ей наследством. Для того, чтобы понять это, не нужно быть адептом ментальной магии. Достаточно полчаса пообщаться с человеком, и меркантильная подоплека его визита оказывалась очевидной. Так что все они получили отворот-поворот под предлогом ее вынужденного траура. Невеселые провинциальные будни не смогли также скрасить поездки к окрестным соседям на разного рода семейные торжества. Не нравились ей продолжительные застолья, разговоры о предстоящих урожаях и нормы выработки чего-то крайне нужного на принадлежащих соседям-помещикам предприятиях. Еще сильнее княгиню угнетали тупые разговоры незамужних девиц на тему «какой господин Н. душка». Вот бы выйти за него замуж, или капитан М. холост, хорош собой, вполне достойный жених. Но хуже всего для избалованной мужским вниманием особы, привыкшей блистать в столичном свете, были ухаживания озабоченных деток окрестных землевладельцев мужского пола, как неженатых и женатых также. Стоило лишь кому-то из здешних донжуанов приблизиться к Анисе Максудовне и завести разговор, вольно или невольно рядом с навязчивым ухажером возникал яркий образ Сергея Гагарина, Витальда Тирпица или еще кого-нибудь из бывших ее любовников. И всякий раз сравнение было не в его пользу. Ну что за жизнь? Томилась княгиня одинокими ночами из-за неуемной страсти. Ни одного приличного мужчины. Только крепкие хозяйственники и сопливые недоросли. Приглашение на осенний бал от предводителя уездного дворянства не вызвало волнения в душе красавицы. Ну что там может быть интересного? Снова эти бесконечные разговоры на производственные темы местных лендлордов и назойливое внимание их отпрысков. Скукота невыносимая. И все-таки болтаться в одиночестве по пустым комнатам своего огромного поместья еще более невыносимо. Поэтому Аниса Максудовна решила все-таки оказать честь местному бомонду своим присутствием. Да и внимание мужчин, пусть даже таких неказистых, хотя бы ненадолго разгорячит и взбудоражит застоявшуюся кровь одинокой вдовы. А может быть, все-таки... Впрочем, откуда в этой провинциальной дыре взяться достойному? На торжественное мероприятие вдовствующая княгиня не торопилась. Пока приняла ванну, пока служанки облачали ее в то самое платье, в котором она познакомилась с графом Бестужевым. Удивительно тонкой души мужчина и как любовник очень даже достойный, несмотря на то, что человек сугубо гражданский и никакого отношения к гвардии Его Величества Государя-Императора не имеет. Теперь ее Коленька по настоянию главы рода игнорирует свою голубицу, дабы не скомпрометироваться общением со скандальной вдовой. Приятные воспоминания привели к непроизвольному и обильному выделению вагинального секрета, из-за чего на трусиках Анисы образовалось мокрое пятно приличного размера. Пришлось разоблачаться, принимать душ, затем снова переодеваться, теперь уже в другое платье. В нем очаровывала князя Юсупова. Легкая, воздушная, сплошь усыпана мелкими бриллиантами, идеально подчеркивающая стройность ее фигуры и привлекательность изящных ножек. Ну а о красоте прекрасного личика и упоминать не стоит. С этим у нее все в порядке. Гогенцоллерн-Гваген М8, сыто урча двигателем мощностью 400 лошадиных сил, подкатил к главному зданию загородной резиденции воеводы Гороховецкого уезда с полуторачасовым опозданием. По большому счету, княгине Нарышкиной было плевать, что о ней подумают представители местного бомонда, и то, как оценит ее неуважительное поведение Василий Трифонович, поскольку еще с раннего детства поняла, что в этом мире только деньги являются определяющим фактором значимости той или иной персоны. Нынешнее ее состояние в разы превосходит совокупные финансовые возможности присутствующих на балу господ. Так что вряд ли кто-то из них посмеет косо взглянуть на нее или вякнуть хотя бы слово упрека по поводу ее опоздания. Знатную гостью встретили с почетом сам 70-летний хозяин бала Желебин Василий Трифонович с супругой Дарьей Никифоровной. Госпожа Желебина – женщина 65 лет от роду, сухощава в пику дородному мужу. Красотой не блистала даже в юные годы. Впрочем, что-то такое в ней было, что заставило в свое время обратить внимание блистательного красавца-офицера именно на эту серую мышь, а не на какую другую красавицу. Злые языки болтают, что причиной тому стала генеральская должность ее папеньки и обещанное им для будущего зятя теплое местечко в службе войскового обеспечения, а также быстрый рост по карьерной лестнице. Но мы же не верим досужим сплетням всяких завистников, несмотря на кучу бастардов его светлости в разных уголках обширной Российской империи. Справедливости ради, Василий Трифонович не обделил своим мужским вниманием и Дарью Никифоровну, чему доказательством пятеро их уже взрослых деток, трех сыновей и двух дочерей. Все они уже покинули родительское гнездо. Дочери удачно вышли замуж, благо внешностью выдались в папеньку, а не в маман. Сыновей по окончании МГМУ раскидало по свету. Все они на хорошо оплачиваемой государственной службе, счастливо женаты. А еще дети осчастливили чету Желебиных целой дюжиной внуков и внучек. Все это было заочно известно Анисе Максудовне, но до этого момента с местным воеводой и его супругой ей встречаться не доводилось. Девушка правдоподобно изобразила на своем красивом личике радость от встречи с князем и княгиней. Сказала, что счастлива с ними познакомиться, и тепло поблагодарила за приглашение. От предложения откушать, чем боги послали, Аниса Максудовна вежливо отказалась, сославшись на рекомендованную целителями диету. После чего направилась в сторону танцпола, где под музыку приглашенный учредителем бала известной столичной музыкальной группы лихо отплясывала молодежь и разгоряченные алкоголем люди более старшего возраста. Неожиданно за ее спиной раздался громкий мужской голос, а на плечо легла уверенная мужская рука. «Тоня! Тонечка Татаринова! Какими судьбами, моя милая?» Княгиня обернулась и наткнулась на восторженный и радостный взгляд незнакомого молодого человека, весьма привлекательной наружности. Высок, физически развит, большие красивые глаза серого цвета в обрамлении длинных густых ресниц, правильные черты лица, волевой подбородок. И военная форма ему весьма к лицу. Короче, мужчина хоть куда. «Кажется, меня с кем-то перепутали», — подумала Аниса. «Но какой красавчик! Интересно, кто этот юноша?» Вслух же она сказала: «Прошу прощения, но не имею чести быть вам представленной». По резко отдернутой руке и потускневшему взгляду юноши Нарышкина сообразила, что тот осознал свою ошибку. «Виноват, госпожа! Издалека перепутал вас с одной своей очень близкой знакомой. Прошу принять мои извинения, если чем-то вас обидел. Клянусь, это произошло не со зла, из-за досадной ошибки». На что многоопытная сердцеедка протянула ручку для поцелуя и тут же первой представилась. «Княгиня Аниса Максутовна Нарышкина-Урусова». «Александр Николаевич Каринский-Полубояринов, граф», в свою очередь назвался юноша, после чего поцеловал ручку даме. «А знаете что, Александр Николаевич, в качестве наказания за то, что посмели меня с кем-то перепутать, повелеваю на этом празднике быть моим телохранителем и защищать бедную и скромную девушку от разного рода навязчивых ухажеров». И кокетливо, стрельнув своими карими глазками, добавила: «Вы такой представительный мужчина, мне с вами ничего не страшно». «С превеликим удовольствием, ваша светлость». С этими словами молодой человек галантно поставил локоток, за который крепко ухватилась Нарышкина. И парочка, не сговариваясь, отправилась в сторону танцующих гостей. Конец первой книги. От автора. Уважаемые читатели, если понравилась история, прошу не жалеть лайков. Также пишите хвалебные комментарии. Ладно, нехвалебные также будут приниматься к рассмотрению. Всем мирного неба над головой, здоровья, хорошего настроения.